Это не похоже на рай. Пять чувств вернулись резко. Первым стал звук. Громкий, многоголосый смех заполнял все пространство, ввинчивался в мозг, сбивая мысли. «Что происходит? Это ад?» Еще не успел осознать, что происходит, как меня окатили водой. Открыв глаза, увидел стоящего неподалеку паренька лет 17. Крепкий блондин в странном красном мундире. Его взгляд лучился превосходством. Это не было странно, но вот то, что он смотрел на меня, наводило на удивительные мысли и сильно раздражало. Рядом с ним стояло несколько человек в такой же одежде. «Видишь, он жив, ничего с ним не случилось». Сказанные им слова предназначались девушке с синими волосами. На ней был одет похожий мундир аналогичного красного цвета, но более женственный, обтягивающий самые привлекательные места. «Думаю, стоит удалиться. Оставим голубков обсуждать их личные проблемы». Выделив слово «личные» с саркастическим тоном, блондин исчез из поля зрения, забрав с собой и свиту. Все пространство заняла синеволосая девушка. Правда, перед этим она сказала в спину ушедшим. «Посмотрим, как ты запоешь после выборов». И уже обращаясь ко мне, продолжила. «Марк, ну зачем ты опять влез в наш разговор? Ведь знаешь, чем все это заканчивается». Она не сердилась, не особо и беспокоилась. Точнее, беспокоилась как за друга, а не любимого, на что намекал блондин. Замечать разницу между подобным меня научила еще бывшая невеста, ушедшая Гергу. «Все это сейчас не важно, и синеволосая девушка не важна. Главное, что здесь вообще происходит?» Чтобы разобраться, потянулся к всегда откликающемуся источнику маны, но ничего не почувствовал. «Так, легкий отголосок, говорящий, что вроде бы тут что-то есть, а вроде и нет. Ну, чего ты расселся? Тебе еще надо успеть в лазарет и переодеться, а то опоздаешь на занятия у профессора. Ты ведь не забыл, какой сегодня день?» Руки скрещены на груди, взгляд стал недовольным из-за задержки. Почувствовал, как саднит лицо. Подобные ощущения бывают после хорошего удара. Правда, в моем теле они обычно длились несколько секунд и решались регенерацией. Видимо, не в этот раз. Какое занятие? Не поднимаясь с земли, отвечал на автомате. Слова, которые она говорила, были мне известны, даже язык знаком. Но вот смысл ускальзывал. Никак не удавалось понять, что происходит. Пытаясь вспомнить последние мгновения жизни, приходил к тому, что выжить точно не мог. Да и не осталось в моем мире такого места. Вокруг росли деревья, а рядом стояло целое большое здание, не подземный комплекс пещер, а надземное строение из кирпича. На рай или ад, о которых рассказывал слушающий богов еще при жизни моей матушки, места тоже не было похоже. Сказанные мной слова ошарашили девушку. «Марк, тебя так сильно приложили о землю, что ты забыл, какой сегодня день?» По ее лицу было видно, что даже мысль о подобном ввергает ее в ужас. «Если ты шутишь, то признайся сразу. Буду злиться в меру». «Я не шучу», — по слогам произнес я. «Не припомню, когда мои слова подвергали сомнению. А уж шутить я перестал давно». В этот момент старался подняться на ноги, чувствуя огромную слабость тела. «Все конечности на месте, но тело не мое. Мне нужно найти менее чувствительный источник информации. А то после каждой фразы девушка замирала». Мне даже чудились звуки поскрипывания в районе ее головы. «Пошли быстрее в лазарет». Она схватила меня за руку и потащила в только ей известную сторону, где находился, судя по всему, медицинский пункт. Попробовал сопротивляться, однако ее хватка и сила в целом были больше. От руки в мозг поступил сигнал «мне больно». «Больно от простого сжатия руки девчонкой?» Даже моя нервная система, закаленная множеством боев, от такой информации начинает трещать и вот-вот рухнет к чертям. На очередном повороте незнакомка так разогналась, что я впечатался в стену и вырубился. Осознал себя лежащим на мягкой кровати почти голым. Оставили лишь трусы. Благо, меня укрыли одеялом, скрыв наготу от случайного человека». Осмотрелся. Вокруг были ряды таких же кроватей, только пустых. Мое место отличалось стоящей справа и слева от кровати конструкцией. Выглядела она, как сломавшаяся арка. То место, где не хватало частей, заполнял зеленый туман. Крупицы энергии оседали на меня, впитываясь в тело. Зеленый цвет энергии чаще символизирует жизнь. Видимо, меня действительно поместили в местный лазарет. Кроме небольшого свечения от тумана, остальное помещение удавалось рассмотреть только благодаря лунному свету, проходящему сквозь большие окна. Так, предположим, что я перенесся в другой мир. Остается вопрос, почему это произошло и что с этим делать? Ведь разрушение печати возмездия должно было стереть саму реальность на многие километры вокруг. Моей же душе предстояло слиться с потоками маны, и все, занавес. Однако что-то пошло не так. Чтобы выяснить больше подробностей хотя бы о текущем теле, мне нужна энергия. Внутри, в источнике маны, пусто. Чувствую, что оно есть, но пары капель, точнее даже намека на капли, недостаточно для активации заклинания. Взгляд, блуждающий по потолку, утопающему в черноте, пал на зеленый туман. Точно. Нужно проверить астральное тело. Для подобного действия не нужна мана, когда знаешь принцип. Сконцентрировался и смог почувствовать его. Однако состояние было ужасным. Сильнейшая вспышка головной боли пронзила меня, как копье. Сильно неприятное чувство, но смог удержаться от крика. Астральное тело было практически уничтожено. Моих знаний в целом не хватало для понимания, как оно еще существует и почему я еще жив. Думаю, 99% повреждений будет реалистичной оценкой. Это ужасно. Закрывает многие возможности. Тем не менее, для изъятия энергии должно хватить. Подняв руку, погрузил ее в зеленый туман. Никаких тактильных ощущений не почувствовал. Маленький кусочек астрального тела проявился в руке. Начался процесс поглощения и трансформации энергии. Когда капля за каплей мана вливалась в меня, я страдал. Ведь все каналы астрального тела еле держались, и даже подобная нагрузка вызывала сильнейшую боль. Но я держался. Выбора не было. Дело должно быть сделано. Когда марево стало почти незаметным, уронил руку на кровать. Весь потный, но с улыбкой на лице, продолжил путь к истине. Маны хватило на 2 заклинания. Первым делом просканировал тело и сравнил его с тем, что было у меня, казалось бы, день назад. Небо и земля. Раньше мою плоть не мог пробить высший лич. Я сам вырабатывал ману. Для простых заклинаний не требовалось даже обращаться к источнику. А теперь простая плоть может самую капельку, напитанной силой, и пустой, крохотный источник маны. Кошмар. Расстроившись, но не потеряв решимости, активировал второе заклинание. Его суть сводилась к сканированию памяти. Мне надо было понять, был ли предыдущий владелец тела вообще. Если нет и никаких признаков не осталось, то, возможно, все вокруг кошмар, созданный повелителем теней. Может, к счастью, может, к сожалению, я пока не понял, что лучше. Ответ пришел. В меня начал вливаться поток воспоминаний. Раньше это заняло бы пару секунд, но с текущим астральным телом процесс завершился только утром. Когда лучи солнца через окно достигли моего лица, я знал, где и кто я. Меня звали Марк Бирельский. Возраст 17 лет. Сын бедного аристократического рода, третий ребенок в семье, отличающийся порченной кровью. Это выражалось в цвете волос. Он был черный и в карих глазах. В отличие от принятого в среде аристократов светлого цвета мужской шевелюры и голубых глаз. Находился в данный момент в Академии магии города Люнос, столице одноименной страны. А планета называлась Марок. Это был мой дом, и тело, в которое я попал, тоже было моим. Мыслями вернулся в прошлое, когда сам обучался в этой же академии. Шло индивидуальное занятие с ректором академии. Самый таинственный элемент, окружающий нас постоянно. Что это? Ректор, как всегда, изображал из себя старика и сидел на веранде в любимом кресле, наблюдая рассвет. Пространство? Я же в связи со своим статусом не стоял, а также развалился по соседству. «Интересное предположение, но нет, Маркус, это время». Он не ждал от меня ответа, однако, как уже довольно часто бывало раньше, выдержал длинную паузу перед тем, как продолжить. И если попытаться в нем разобраться, то могут возникнуть самые странные гипотезы. Ведь существуют заклинания, влияющие на время. А раз так, то отсчет каждой прошедшей секунды субъективен. На основе этой гипотезы построена моя теория множественности миров. Вы предполагаете, существуют еще обитаемые миры, помимо изнанки? Мысль не была нова, но обычно такое обсуждали менее именитые и уважаемые маги. И это тоже. Но сейчас речь о параллельных мирах. В них может существовать любой объект нашего мира, но при этом они могут кардинально различаться. Все дело в том, что в какой-то момент времени могли принять разные решения. Допустим, Маркус Берильский окажется простым крестьянином, а не сыном императора, потому что твой предок не успеет добраться с армии на поле боя из-за грозы. Понимаешь? Старик левой рукой почесывал свою бороду, а правой попивал из бокала багровое вино. Не совсем. Порядок занятий был сформирован уже давно, и если что-либо непонятно, скрывать это было не принято. Что ж, поясню более развернуто. Время в связке с названным тобой пространством движется бесконечным потоком, поэтому предаваться воспоминаниям о мертвом учителе и его учениях более смысла не было. Думается, придуманная им гипотеза оказалась жизнеспособна. Хоть я не стал крестьянином, но вот мой род перестал быть главенствующим в регионе, и в этом мире ни на что не мог оказать влияние. Даже деньги на обучение третьего сына не хотели отдавать, ведь задатков к магии во мне не нашли, но родители дали одну попытку. Двухлетнее обучение в Академии магии, после которого, если источник так и не пробудится, то за меня никто платить не будет. И отправлюсь в родовые земли работать, как обычный простолюдин. Именно сегодня, точнее уже вчера, заканчивались эти 2 года. Все должна была решить проверка, на которую в связи с дракой и ее последствиями я не попал. Кроме различий в положении, сам мир был другим. Магия тут работала по другим принципам, во всяком случае, ее так применяли. Как я понял из воспоминаний этого тела, маг должен был пробудить источник только для того, чтобы взаимодействовать с камнями маны, но никак не для генерации оной. Что интересно, с камнями взаимодействовали так же, как я бы сам стал это делать, основываясь на секретных родовых техниках. Получается, в древности секрет перестал быть секретом, и теперь повсеместно прижился именно такой подход. Но почему никто не предположил и не попытался аккумулировать ману в себе? Странно. Нужно больше информации. Тот, в ком я оказался по какой-то причине, подобным мне интересовался. Основной поток воспоминаний был во мне самом, что касалось других тем, знания о них приходили кусками. Когда с лучами солнца в палату зашел врач, осознал еще кое-что. Этот мир был более развитым с точки зрения технологий. На тех подростках, которых я видел ранее, были не мундиры, а костюмы в цветах академии. На улицах можно встретить повозки, движущиеся без ездовых животных, они назывались машины, и множество других удивительных вещей. Все это всплыло в сознании при взгляде на вошедшего мужчину, держащего серый предмет у правого уха. Устройство называлось телефон и служило средством связи. Интересно. Закончив разговаривать, стоя рядом с открытой дверью, мужчина прошел к кровати, на которой я лежал. «Студент Марк, расскажите о своем самочувствии». Голос был скучающим, для него мое состояние было безразлично. «Все в порядке, чувствую легкую слабость, остальное в норме». Ответ был ожидаемым, тут считалось неприличным для аристократа подтверждать свою слабость. Студент обращался к врачу только в случае серьезных повреждений. Для себя принял решение скрываться хотя бы временно. Нужно найти спокойное место для того, чтобы оценить обстановку в полной мере. Сейчас же, если во мне признают переселенцы из иных пластов реальности, то просто уничтожат без раздумий. Непонятно, о чем думала Аня, так звали синеволосую девушку, когда привела меня сюда. Похоже, по ее мнению, моя репутация ниже уже опуститься не могла, и очередное посещение лазарета на ней никак не скажется. Мое нынешнее положение связано с тем, что я остался последний в группе из более чем 30 студентов, чей источник так и не проснулся. Все, даже учителя, считали меня неспособным. Они не верили в то, что я когда-нибудь смогу применить хоть одно заклинание. Думаю, для них будет сильным сюрпризом, на что я теперь способен, когда мне дадут управлять маной. Правда, сейчас, в сравнении с собой прошлым, я действительно ни на что не способен. «Что ж, тогда можете идти, одежду вам скоро принесут. Надеюсь, мы с вами больше не увидимся». Врач продолжил говорить сухим, безразличным голосом. Сказав это, он деактивировал конструкцию, излучающую зеленый туман. Скорее всего, даже не заметил, что из ее источника пропало намного больше, чем должно было. А его слова про «не увидимся» многие истолковали бы как добрые. Однако предыдущий владелец тела имел с ним неприятный опыт. Врач тоже был аристократом, работал в академии на престижном месте, и моя простолюдинская внешность его раздражала. Минут через пять миловидная девушка принесла сверток с одеждой. После того, как она удалилась, достал форму академии из пакета. Приятным моментом было то, что содержимое оказалось чистым. Похоже, раздражение на меня не стоит того, чтобы устраивать мелкие пакости. И весь сервис лазарета был оказан в полном объеме. Облачившись в красный костюм с белой рубашкой, отправился в секретариат академии уточнять, как мне быть, раз пропустил итоговую проверку. Без ее прохождения меня просто не допустят до следующего учебного года. Оказавшись в незнакомом мире, начинать жизнь с позорного вылета из академии не хотелось. Голова от периодически вспыхивающих у мозгу воспоминаний побаливала, но ничего критичного. Пользуясь знанием о расположении всех основных мест академии, через 15 минут миновал парк и подошел к административному зданию. Раньше на этом месте был дом ректора, но это тоже поменялось. Надеюсь, несмотря на мой статус, когда-нибудь смогу поговорить со стариком. В этом мире он еще жив и довольно бодр. «Добрый день, по какому вопросу?» Секретарша, выделяющаяся копной черных волос, так же, как ранее врач, была образцом скучающего человека. Правда, с данной особой вроде не припоминаю прежних конфликтов. «Меня зовут Марк. Мое полное имя тут считалось устаревшей формой. Меня бы не поняли, представься я как Маркус. Вчера мной было пропущено важное занятие у профессора Романова. Причина от меня не зависела. До сегодняшнего утра я находился в лазарете». «Молодой человек, обратитесь напрямую к профессору. Сейчас он находится в кабинете номер 329». Скучающий голос не исчез. Как только она услышала фамилию, сразу перенаправила меня, потеряв всякий интерес. Возможно, так даже проще. Однако чувствовать пренебрежение к своей персоне доставляло дискомфорт. Тем не менее, прошло слишком мало времени с моего появления в этом мире. Пока нужно скрывать свои истинные чувства и пытаться улучшить ситуацию в целом. Поднявшись на третий этаж по лестнице, быстро нашел нужный кабинет. Хоть все двери внешне ничем не отличались, но на каждой был указан ее номер. Постучавшись, дождался разрешающего сигнала. Ручка мигнула зеленым. Если бы так не произошло, без применения силы попасть в кабинет не получилось. «Доброе утро. Меня зовут Марк Берильский. Я хочу объяснить, почему вчера отсутствовал, и пройти проверку источника». На слове «объяснить» еле сдержался, чтобы голос не дрогнул. Внутренне проговорил себе. «Маркус, нужно быть спокойней, прими реальность». «Добрый». В отличие от встреченных мной ранее, этот человек не выглядел скучающим. Его цепкий взгляд льдистых глаз пронзал меня насквозь. Многие студенты, в том числе и прежний я, опасались его. Но для теперешнего, сбежавшего от теней, это было даже немного смешно. «Мы же говорили с тобой, Марк. Зачем тебе этот позор?» Порывшись в воспоминаниях, действительно обнаружил такой случай, но там больше говорил профессор, нежели прежний я. Это походило больше на глумление, чем обучение. «Что ж, буду иметь в виду». «Профессор, по моему мнению, сбежать будет большим позором». Старался отвечать максимально нейтральным тоном с добавлением официальности. От этого человека во многом зависело мое будущее, во всяком случае, стартовая позиция. «И ты предлагаешь собрать класс снова ради тебя?» Вопрос явно содержал подвох. «Лучше было бы пройти индивидуально данное испытание. Такое возможно?» С нынешними силами мелькать перед толпой точно не было желания. Пока слишком мало информации мне доступно. Но если потребуется, это не станет проблемой. «Я услышал тебя. Мой ответ – нет. Никакой индивидуальной проверки не будет». Его лицо озарила хищная улыбка. «Но отказать в пересдаче не могу. Информация из лазарета уже поступила. Если ты не передумал, сегодня вечером, после речи ректора с соглашением списка специализаций, и проведем проверку». «Но это будет на глазах у всей академии?» Надеюсь, успешно добился того, чтобы мой голос дрогнул. На самом деле мне было безразлично проходить экзамен перед одним человеком или толпой. Тому, кто произносил воодушевляющие речи с солдатом, точно зная, что все они умрут, плевать на подобные мелочи. После подтверждения наличия источника студентам давался день, обычно к этому моменту все знали свои параметры, чтобы подумать и в зависимости от того, с какими камнями маны их связь выше, выбрать направление дальнейшего обучения специализации. «Все верно, так что ты решил?» Улыбка не исчезала с его лица, хоть и стала менее яркой. Думаю, он посмеялся своей же шутке и поубавил пыл. «Я пройду проверку сегодня вечером», — проговорил я фразу с небольшим перегибом в сторону юношеского пафоса. «Именно такой реакции от меня ждали, так не будем разочаровывать зрителей». Передо мной не стоял выбор. Продолжать обучение в Академии магии являлось очень важным для быстрейшего восстановления и понимания, как до конца работают маги этого мира. Чтобы не выдать себя, нужно знать, какие возможности можно показывать. «Пусть будет так. Приходи вместе со всеми. Тебя вызовут отдельно». Отодвинув лежащую рядом папку, он продолжал держать зрительный контакт. Не став принимать вызов, отвел взгляд и, попрощавшись, покинул кабинет. Требовалось переодеться в парадную одежду, как принято в моменты общего сбора всех студентов. Зайдя в небольшую комнату в общежитии, благо аристократы не признавали совместного проживания нескольких студентов, лег на кровать. Предстояло провести еще пару экспериментов, чтобы вечером не ударить в грязь лицом. В основном это касалось работы с памятью. Требовалось вычленить все главные отличия этого мира от моего. Через 8 часов, 15:20, я сосредоточенно поправлял парадную форму у большого зеркала, закрепленного на стене. Одежда была больше похожа на мундир моего мира и не доставляла эстетического дискомфорта, как у ряда студентов, не признающих традиций. Последний раз, убедившись, что все сидит отлично, вышел из комнаты. Закрывал дверь с уверенностью в себе и будущем. Водные понятны, теперь осталось доказать этому миру, как он не прав в отношении Маркуса Бирюльского, сына императора».